«Не сомневайтесь, я ж не дура полная», — заверила Хлынова, прям-таки расцветшая от сознания того факта, что визит грозных незнакомцев, во-первых, близится к концу, а во-вторых, не повлек последствий. «Промолчу, как рыба, и Нюшка промолчит, слышь, Нюшк, а то смотри у меня». Лямпа кивнул ей и вышел первым, краешком глаза подметив, как хозяйка попридержала за локоток Пантелея. Он появился очень быстро, ухмыляясь под нос. «Сколько сунуло?» — спросил Лямпа, когда они отошли на пару шагов. «Трешницу взял? А как же? Когда это нижний полицейский чин не брал, ежели суют? Не выпадать же из образа». «Вот именно», — серьезно кивнул Лямпе, — «поскольку они обернулись. Субъект, подававший эти звуки, таился за углом амбара, опасливо маня их рукой. Переглянувшись, они приблизились, тоже свернули за угол, так, чтобы их нельзя было рассмотреть из кухонного окошка. Представший их взором человеческий индивидуум являл собою классическую ожившую иллюстрацию к рассказам модного ныне литератора Горького, тем, где речь шла о босиках, золотородцах и прочем люмпен-элементе. Всякое случается, но в данном случае невозможно было подделать опухше заросшую физиономию, неописуемое лохмотье и немытость босых ног. «Итак?» — спросил Лямпе. «Господа сыскные, не дайте пропасть бывшему письмоводителю губернского по квартирному налогу присутствия». «А точнее?» — спросил Лямпе, будучи в рассуждении, как подзаработать малую талику колкую дров или иной неинтеллигентной работою. «Приблизившись к кухне, имел случай слышать ваш разговор с Хлынихою». «И что с того?» — спросил Лямпе. «Мог бы добавить нечто к данным вдовицею показаниям. Господа сыскные, не сомневайтесь, ежели я и беру вознаграждение, за оное всегда делаю полезные сообщения. Вот хотя бы пристава Мигулю спросите, и самому господину Сажину известность. Не все вам Хлыниха сообщила, ох, не все. Вот как?» — поднял бровь Лямпе. «Ну, милейший, и насколько же простираются ввысь ваши финансовые амбиции?» «Трешница!» — выпалил оборванец столь быстро и решительно, что Лямпе не мог не оценить несомненной деловой хватки. И повернулся к спутнику. «Пантелей, выдай ему. Только учтите, милейший, если вздумаете врать или путать...» Пантелей хмуро протянул оборванцу ту самую полученную от вдовы трешницу, которую, судя по его огорченному виду, уже прочно почитал своей. «Не извольте беспокоиться», — горячо заверил оборванец, вмиг упрятав ассигнацию куда-то в складке лохмотьев. «Поведаю все как есть. Я в то утро как раз добывал средства к существованию вышеупомянутой колкой дров в непосредственной близости от всего окошка, каковое по причине жаркого климата было распахнутым. В этой части вам Хлыниха не соврала. Ейный гость и в самом деле заплатил за номер господина Штыковича и насчет поездки в Анинск. По матримониальным делам она вам его слова передала в точности. Про одно обрехнула, что, мол, не знает данного визитера». «А она знала?» «Естественно-с. А был этим визитером никто иной, как Ефим Григорьевич Даник». Фамилия была Лямпе, как легко догадаться, совершенно незнакома, но признаваться в этом не стоило, как-никак они представились здешними сыщиками, обязанными знать всех и вся. А судя по тону оборванца, означенный Даник был фигурой, многим здесь известной. Молниеносно перебрав несколько вариантов, Лямп счел за лучшее пожать плечами, это который